Я проснулась от того, что рядом плакала Наоми. Сначала мне показалось, что ее плач — это какой-то уютный звук, типа тихого дождя за окном. Под него приятно было пробудиться. Лишь открыв глаза, я поняла, что происходит. На мне была маска луны. В щели деревянных жалюзи нахально лез утренний свет. «Что случилось?» — спросил я. «Я видела сон», — ответил Наоми. «Очень страшный». «Какой?» Рядом с ней на простыне лежала маска солнца. Понятно, почему она плачет. Помнится, я тоже чуть не задохнулась от ужаса, когда, заснув в этой маске, прыгала по летающим лестницам вместе с маленьким Варием. А в маске луны спать было куда спокойнее. «Уже ничего нет. Все должно было остановиться и исчезнуть. Это было одновременно красиво и страшно. Ему оставалось немного. Я даже знала, как именно надо пройти, чтобы все кончилось. На полу была мозаика с лунным серпом, и он хотел остановиться точно на нем. И я тоже хотела вместе с ним. Я могла это сделать. И уже знала, что пройду как надо. И всему конец. И это счастье. Как будто я сама танцевала». Я кивала и стирала слезы с ее щек. А потом появились мужчина и женщина. «Кто? Где?» «По бокам от черного камня. Они там раньше стояли, только были двумя статуями. Я заметила, что мой танец их как бы будет. Сначала я смотрела на женщину. Я делаю так...» Наоми дрыгнула ногой. «И она ко мне немного поворачивается. Я делаю так...» И Наоми воткнула в воздух перед собой собранную лодочкой ладонь. «Я помню... До этого лунного серпа на полу оставалось совсем несколько шагов. И тут меня ударили чем-то острым. Так сильно, что я сразу упала. Было больно». «Кто ударил?» «Я не видела. Сзади, в спину. А потом я поняла, что вижу себя. То есть этого мальчика уже со стороны. Он лежал на полу в луже крови. И у него из спины торчало копье. Маска слетела с него и упала почти у самой лунной мозаики. Буквально вот столько не хватило. Из-за колонны вышел воин в блестящих доспехах с львиной мордой на щите. Это он и кинул копье. Кажется, солдат из охраны. Потом появились две женщины. Одна молодая и красивая, другая старая. И еще несколько мужиков. Все такие холеные и в золоте. Они стали совещаться. Я все услышала и понимала. О чем они говорили? Всем заправляла седая старуха, а она сказала: «Кончится. И боги так же коварны, как люди». Тогда я проснулась. Наоми с опаской потрогала маску солнца. «Ты из-за нее? Из-за того, что я в ней спала?» «Да», — сказала я, — «но не только. Я не думаю, что кто-то другой увидел бы тот же самый сон». «Почему?» «Скажи, ты видела лицо этого юноши?» «Да, в зеркале». «Это было его лицо или твое?» «Почти мое, но какое-то другое. Я же говорила, как будто меня нарисовали на Фаюмском гробу». Я вынула свой телефон и показала ей бюст Элагабала. Наоми только вздохнула. «Да, это он. И похож на меня, правда. Если бы я была мальчиком, то выглядела бы точно так». «Ты красивее». Она улыбнулась и чмокнула воздух в моем направлении. «Все-таки у нас, женщин, есть эволюционные преимущества перед мужчинами. Мы в любой момент можем засмотреться на себя в зеркало и забыть про все остальное. Причем продвинутой женщине даже реальное зеркало не нужно. Оно всегда перед ее мысленным взором, как у водителя над рулем». «Спасибо. Ты можешь объяснить, что все это значит?» «Могу», — ответила я. «Только давай уйдем отсюда и вернемся в курортную зону». «Хорошо», — сказала Наоми. «Я позвоню хозяину, и он подойдет». Батарейки хватило на то, чтобы набрать номер, когда на том конце взяли трубку, телефон сдох. Но хозяин догадался и появился через 10 минут. Мы с Наоми дошли медленным шагом до моей гостиницы. Это заняло больше часа, и за это время я рассказала ей почти все. Она только пару раз задала уточняющие вопросы. Потом она спросила: «Значит, ты специально приехала меня найти?» «Не тебя», — сказала я. «Вернее, я не знала, что это будешь ты. И ты мне нравишься совсем не потому, что...» Я тряхнула рюкзаком, где лежали маски. «Это правда?» «Правда. Я даже жалею, что впутала тебя в эту историю». «Ничего», — сказала Наоми. «Я понимаю. В общем, эти люди, Тим и Со, хотят тебя увидеть. Они очень классные. У них камень. И они хотят, чтобы ты перед ним танцевала. Зачем? Вопрос не ко мне». «Я знаю, зачем», — сказала Наоми. «Я уже танцевала перед ним сегодня ночью. И, может быть, раньше. Это не чужая история. Это моя история тоже. Ты поедешь? Надо подумать. Подожди, пока я соберу свои шарики вместе с винтиками». Мы договорились встретиться вечером в «Дереве и камне». Поцеловались под неодобрительным взглядом Кубунина. Кубинский Бунин, так я назвала про себя изысканного господина, делающего куб перед гостями синей воды. И Наоми пошла по направлению к зоне высоких цен. Я вернулась в гостиницу. Случилось что-то странное. Мы с Наоми увидели два последовательных сна. Ее стало для нее резиновый член и наручники. Сказала, что это Коан. И она его решила. «Серьезно?» Без энтузиазма спросила я. «Ага. Мы послали тебе ее ответ. Ты не видела?» «Еще нет», — ответила я. Когда мы распрощались, я проверила почту. Действительно, в ящике оказалось письмо от Со. Текста не было, только вложенная карикатура. Путин и Эрдоган обнимаются, и каждый держит за спиной по ножу. «Такая кендра! Ну при чем тут, спрашивается, Путин?» «Нет, я совершенно не из его фан-группы, но почему надо всюду его втиснуть? У них что, в Америке своих чекистов мало?» «Точно так же всех наклонили и при этом даже не засветились, чтобы не подвергать опасности свои источники и методы. Чтобы никто из врагов Америки не догадался, что они сначала отсасывают у пальца, а потом делают слив в «Вашингтон-Пост». Все-таки в современном прогрессивном американце русофобия — это одна из биологических жидкостей. Даже если он волк, но не собираются опускать руки в борьбе за личное счастье. .png